вдвоем с тобой куда-то мы идем, и я курю, а ты конфет ты ешь. И светят фонари, давно ты говоришь, пойдем в кино, а я тебя зову, кабак, конечно. Пусть мне глаз снится. Я ко мне на это просто наплевать. Ты говоришь, из-за тебя там кто-то получил синяк, многозначительно молчу, и дальше мы идем гулять. Пусть мне глаз снится. Гордишься мной, ты любишь своих кукол и воздушные шары, но в 10 ровно мама ждет тебя домой. Восьмиклассница. Восьмиклассница.